на берегах которого находятся псы Ориона. Причина, по которой Эридан идентифицируется с этим потоком Млечного Пути лишь временно, сама по себе есть проблема прецессионная, ибо поскольку времена изменили отношение Солнца к звездам, то для продолжения функционирования первоначальных идей должны были быть выделены новые притоки. Многими годами раньше я бы понял своим умом, что я чувствовал в тот момент. Огромный шок от осознания того, что древний, тысячелетний способ познания и потребность участия обоих полушарий мозга все еще активно оперирует в душах живущих людей. Дедушка мальчика, когда он находился между жизнью и смертью, проник в духовные измерения мифа и отыскал переправу через Майю. Я узнал бы, что андская мифология и родственные ей формы культуры, такие как ритуал, геометрия и архитектура, создаются по линиям голограммы. Их части буквально не могут быть поняты в отрыве от целого. В весьма упрощенных выражениях голограмма создается экспонированием фотопленки по отношению к соответствующему свету, как из лазера, испускающего лучи на объект. Эта процедура создает трехмерное изображение. Если имеется голограмма, скажем, слона, и нас интересуют его бивни, то отламывание кусочка от бивней просто еще раз воспроизводит целого слона, только более бледно. Всякая часть изображения содержит целое, и чем больше изображение, тем более резким является его определение. Аналогичным образом нельзя отломать астрономический уровень мифологии или ритуала, не внося в процесс его духовную матрицу, и наоборот, нельзя понять андскую духовную жизнь в отрыве от ее астрономического контекста. Я пришел бы к оценке того, как строгое геометрическое сознание, соответствующий свет андского совершенного владения движениями Млечного Пути, было в состоянии легко отбраковать очевидные противоречия в испанских хрониках и осветить основное значение трех миров в андской духовной жизни. Я обнаружил бы, что таким же образом, каким север был вверху, а юг внизу, путь в мир наверху, а Накпача находится в направлении потока Млечного Пути, связанного с севером и июньским солнцестоянием, а путь в мир внизу ведет не в подземелье, а в небо через поток Млечного Пути, связанный с южным направлением и декабрьским солнцестоянием, вниз по великой реке времени, в направлении к величественной небесной ламе. Представление о том, что Млечный Путь связан с конечным местопребыванием мертвых, очень широко распространено среди коренных американских народов. В кратком введении в сравнительную этнографию викторианской эпохи Дэниел Бринтон обращается, среди прочих, и к алгонкинским, а также к крикским и иракесским идеям о расположении мест пребывания мертвых, отметив, что Млечный Путь, который по ночам простирается по небесному своду, был в их разумении путем, который вел туда и назывался путем душ. Индейцы Крик юго-востока Соединенных Штатов называли Млечный Путь путем духов. Юманы и Луисеньо из Калифорнии называли его путем призраков. Мокови в боливийском Гран-Чако утверждают, что он река, изобилующая рыбой, где дух мертвых ходит на рыбалку. Североамериканские индейцы Фоксы называли его Уаписипоу, рекой звезд вон там в небе. На ее берегу живут маниту, люди, которые когда-то жили на земле. В современных Андах, говорящие на кечу аборигены, считают, что дух умерших должен блуждать по длинной дороге, ведущей к бурной реке. Там дух должен нанять дух черного пса, чтобы тот перевез его в селение на далеких берегах реки, где живут предки. Только те, кто обращался крайне оскорбительно с собаками при жизни,